Часть первая. Заявлен в розыск. Глава первая. А начиналось все так интересно. Славка откопала где-то в интернете, на какой-то сетевой тусовке. Светка в этом не очень разбиралась, поскольку к компьютеру папашка ее не допускал. То есть допускал, но исключительно к учебным программам. А нахрена они ей сдались, когда вокруг все бурлит, искрится и пульсирует? Предки. Они вообще по жизни не тянут. Вот срезалась Светка на экзаменах. Что сделали бы нормальные родичи? Сунули бы кому надо, и все в норме. А папашка зажался. Не потому что жадный, а из принципа. Ну и хрен с ним. Не больно-то хотелось. Зато теперь полная отвязка. Учиться не надо, а работать. Пусть Буратино работает, он деревянный. А Светку всегда пивом угостят и на концерт проведут, или еще там чего. Ну, короче, Славка откопала где-то в сетке. Оказались нормальные ребята питерские. Сначала на музыке зацепились, потом на всяком таинственном. В этом Светка слабо тянула, так, краем. Ну, гороскопы, конечно, читала. Про себя и про Славку. Славка Овен, а она Лев, львица. Это точно. Волосы у Светки желтые, зубы белые, глаза кошачьи, большие, даже раскосые малость. Короче, львица. Это вам не рыба какая-нибудь. Собирались у Николая на флету. Николай, он у них главный, то есть, как он потом объяснил, не главный, а как бы доверенный, посвященный. А настоящий главный, тот, в глубокой тайне, страшный такой, черный колдун в 13-м поколении, типа вообще последний, самый сильный. А Светке Николай сразу показался, элегантный такой, с бородкой черной. И Хайер тоже черный, хвостом. Славка к нему проникся, умный, говорит, страшно. И Николай к Славке тоже вежливо, с уважением. А Славке это нравится. У Славки вообще комплекс, типа молодо выглядит. Хотя он ничего, здоровый, карате занимается. И на концерты с ним ходить нормально. Врежет, мало не покажется. Ну, смотрится восьмиклассником. Щеки розовые, вместо усов пушок какой-то, губы пухлые. Ну, по лужам, губы его Светку вполне устраивают. И все остальное тоже. Это он компенсирует, и зря. Когда Славка и Николай голые рядом стоят, Славка круче смотрится. Кроме Николая в тусовке еще пятеро парней, от 14 до 17. И одна девушка, Джейна, из Пиплы. Из хипарей, то есть. Жирная, морда в прыщах. Пипл ее чем-то обидели, и она все Светке задвигала, как им мстить будет, когда сатана придет. Резать будет по кусочкам. Говорила, а сама все обниматься лезла. Лесби, наверное. И дура трусливая. Николай на нее гаркнул, она сразу побелела, как молоко, и от Светки отлипла. Еще Светке один из пацанов не понравился, которого Кошатник зовут. По роже видно садюга, уши звериные, маленькие приплюснутые и без мочек. Но в остальном Светке сначала все нравилось. И слова на незнакомом языке, и обряды страшные, с заклинаниями, как в кино. Это все молитв. Сатанисты, Николай говорит, не молятся. Мы гордые, мы не просим и не торгуемся, как христиане. Я боженьке свечку, а боженька мне муженька. И душу не продаем. Душа свободная никому не принадлежит. Вот так. Круто, да? В тусовку Светку посвятили в мае, когда тепло стало. Привели на кладбище, в уголок, где за деревьями ветра нет и снаружи не видно. Зажгли свечи, черным покрашенные, разложили здоровенный крест. Светка разделась, а чё стесняться, фигурка у нее что надо. Перешагнула через крест и четырежды отреклась от Христа. И ничего с ней не случилось, только замерзла немного. Потом Николай взял кролика, живого, проткнул ему шею спицей и раз, два, три содрал с него шкурку. Кровь собрали в чашку, кролика положили на надгробье. Он, хоть и ободранный, дергался и сверчал тихонько. Еще Николай в чашку чего-то из пузырька долил. Потом каждый надрезал руку, Светке резал Николай, в чашку накапали и все выпили. Светке противно было, не потому что кровь, а потому что невкусно. Но потом вдруг хорошо стало, тепло и весело. Потом Светка должна была ритуально совокупиться со Славкой, это ей заранее сказали. Джейна, правда, пискнула, что, мол, она должна всем дать, а не только Славке. Тут Николай ей врезал, Губу разбил. Больше никто не вякнул, хотя, может, хотели бы. Светка же не слепая, видела, как ее глазами щупают. Короче, после крови стало Светке тепло и весело. И захотелось ужасно. Она Славку за рукав балахона дернула. «Давай!» Встала на мраморную плиту на четыре точки. Славка балахон откинул и быстренько ее трахнул. Вынул. И опять вставил. Но Светка сразу почувствовала. Не он. Так не договаривались. Но внутри просто какой-то зуд образовался. А Николай, он хоть Славке поменьше, но... Короче, после Николая опять Славка пристроился. И так они раза три менялись. Светка обкончалась вся, уже и сил не было. Руки-ноги разъезжались просто. Тогда они балахона на плиту постелили, Светку на спину и по новой. Так по кайфу ей еще никогда не было. А рядом, на соседней плите, остальные Джейну нажаривали. Та аж визжала. Светка тоже орала. В кайф потому что. А потом кто-то гаркнул. «Менты!» И как все ломанулись. Славка Светку за руку и голиком через кладбище. Так и перли до самой ограды. Светка ногу порезала стеклом. Славка ее потом до трамвайной остановки на руках нес. В общем, клевое было посвящение. Только кролика жалко. Тогда ж Светка еще не знала, что ее тоже готовят. Вроде кролика.